«Как думаешь, приятель, у кого я этому научился?» Прервал он мои мысли, очевидно, услышав, о чем я думаю. «Не понимаю, о чем ты», — покачал головой я. «Да? Порой ты ведешь себя, как намокшая палка, пытающаяся удержаться на плаву». «Что, если я действительно хочу плавать?» «Тогда ты не был бы таким намокшим. Ты родился бы сухой палкой». «Возможно, я специально родился мокрым, а выглядеть сухим, оставаясь мокрым, это испытание». «Прекрасно. Но тогда почему, приятель, ты скулишь, как ненастроенная скрипка?» «Потому что я уже плыву, но не знаю, что делать дальше. Ты что, плохо слышишь?» «Никак не разберусь. Кто же я на самом деле? Палка, что не держится на воде, или сумасшедший?» «Ну, пожалуй, сумасшедшая, размокшая палка». Он с удовольствием пошевелил пальцами. Вставая с кресла, чтобы сделать себе сэндвич, я пробормотал. «Кто-то из нас двоих здесь явно сумасшедший. Явно. Если не хочешь вовлекаться в какое-либо явление, то не оценивай его. Будь нейтральным. Позволь ему быть. И тогда останешься свободным от него».